Луиза. Луиза, фрейлина королевы Франции, вышла из своих покоев и направилась в покои госпожи по особому коридору. Солнце еще только собирало небо в лиловые складки. Она не спала всю ночь. Но королева всегда встает на заре. Луиза постучалась и вошла, не дожидаясь позволения. Портреты прославленных предков следили за ней со стен. По велению королевы ее покои перестроили, чтобы облегчить гнетущую средневековую архитектуру, которая казалась ей слишком старомодной и неудобной. Луиза вошла, сложив перед собой руки. Екатерина Медичи положила перо и подняла взгляд от бумаги. Дородностью она была обязана 40 годам и 10 беременностям, каждая из которых кончалась родами, а последние меньше 3 лет назад стали угрозой и для матери, и для невыживших в них близнецов. Недостаток красоты, выпуклые глаза, крупный нос, толстая шея искупался превосходным вкусом в нарядах и украшениях. Не скрываясь, она часто говорила: «Стоит отвлечь взгляды красотой наряда, и все забудут, что ей самой ее не досталось». А исключительная образованность и изящество манер довершали образ. «Я не посылала за вами, Луиза», — сказала она. Фрейлина присела в глубоком реверансе. «Государыня, скажу без обиняков, я пришла просить у вас дозволения уйти в монастырь». Королева вздохнула. «Вы еще слишком молоды, чтобы замуровывать себя на всю жизнь. Но в свои 29 уже слишком стара, чтобы на мне жениться», — подумала Луиза. «Неважно, сколько лет доведется провести в служении нашему Господу». «Все из-за графа Монтгомери, верно?» От этого имени грудь Луизы заходила сильнее. Она отчаянно старалась сдержать чувства. «Разве причина так важна для вашего величества?» «Да, раз из-за нее я лишаюсь самой преданной камеристки». Луиза отвела взгляд, стараясь не показывать смущения. Обе понимали, о какой именно преданности идет речь. «Прошу, ваше величество, простить меня, но решение мое не изменится. Вам следовало поговорить со мной прежде, когда еще было время. Я бы обсудила все с королем и нашла бы выход». Луиза не стала отвечать. Габриэль де Монтгомери, капитан королевской стражи, как прежде его отец. Монарх ни за что не станет неволить верного слугу. Слово королевы бессильно против мужской дружбы и рыцарской чести, которая их объединяет. «Если от Монтгомери приходится отказаться, почему бы вам не выйти замуж за кого-нибудь из тех воздыхателей, которые бегают за вами, как щенята?» Взгляд Луизы устремился на картину, единственный портрет в комнате, не относящийся к семейным. Леонардо да Винчи, никогда не расстававшийся с ней, привез ее из Италии, когда Франциск I пригласил его жить при своем дворе. После смерти короля Екатерина Медичи велела разместить ее в своих покоях, вероятно, из тоски по родным краям. На ней изображена дама с мягким взглядом, сложившая руки на талии, Джоконда. В ее легкой улыбке Луизе виделась ирония, и она ее разделяла. «Все мужчины — лжецы и трусы». «Я не из тех, кто станет возражать вашим словам», — ответила королева. Екатерина Медичи поднялась и обошла читальный столик. Открыла бонбоньерку муранского стекла, взяла бледно-розовое миндальное пирожное и съела его в два укуса. Эта привычка королевы нравилась Луизе больше другой, возникшей по вине ее посла в Португалии, который преподнес ей в подарок американский табак. Пах он, по мнению Луизы, дурнее навоза. Королева вытерла платком уголки рта. «Отныне мое сердце ищет мира и покоя», — продолжила Луиза. «Порой, Луиза, миром называют бегство. Посмотрите на моего мужа. Он подписал мир с Испанией и так кичится, будто победил в той войне, и даже устраивает турнир, чтобы народ поверил в его сказки. «Да, государыня, я хотел бы принести обед сразу после торжеств. Я подумаю над вашей просьбой». Луиза облегченно улыбнулась и уже собиралась удалиться с реверансом, но Екатерина Медичи подняла ладонь. «Я не закончила, Луиза». Королева чуть склонилась и понизила голос. «Но прежде я хочу поручить вам последнее задание». Во рту у фрейлины пересохло. Ее преданности предстоит очередное испытание.